Центр Чикаго, Даунтаун. Громоздкие небоскребы, уходящие в небо и отражавшие солнце зеркальными поверхностями окон, к вечеру стали светиться сами от тысячи включенных ламп. Киллер, словно тень среди теней, поднимался на не до конца достроенную высотку. Здесь должен быть деловой центр. Но строительство этого небоскреба пришлось заморозить из-за проблем с финансированием. И он на некоторое время стал призраком в самом центре города. Электричество в здании не было отключено. Там работал грузовой лифт. Это был день праздника для одних и день смерти для других. 27 этаж, почти 1000 метров до цели. Хорошие погодные условия, отсутствие дождя и ветра. Все было практически идеально. Киллер раскрыл черный оружейный кейс, в котором были аккуратно уложены составляющие части крупнокалиберной снайперской винтовки Barrett M107. Марк вытащил нижнюю часть винтовки и раскрыл сложенные массивные сошки, а также отрегулировал их. Далее он вывернул и настроил по резьбе задний упор, находящийся под прикладом, а потом вытянул два штока и убрал их в сторону. Взяв в руки верхнюю часть ствольной коробки с установленным на ней оптическим прицелом, он вытянул ствол во всю длину и зафиксировал его в этом положении. Соединив между собой верхнюю ствольную коробку с нижней, Марк отпустил затвор. Чтобы закрепить это все, он вставил штоки на свои места. Из кейса была извлечена пластиковая упаковка, в которой находились патроны. Киллер раскрыл упаковку, зарядил 10 патронов BMG 50-го калибра в магазин и присоединил его. Марк еще раз осмотрелся вокруг. Множество небоскребов различной высоты были сейчас невероятно красивы. Повсюду был виден бежевый свет квадратных окон этих высотных зданий, создающих образ настоящего великолепия города Чикаго. Киллер принял стандартное положение для стрельбы лежа. Правой рукой он взялся за рукоятку приклада, а левой отрегулировал прицел и еще раз задний упор. Марк передернул затвор этой могучей винтовки и плотно прижал к плечу приклад. Теперь осталось только ждать. Спустя полчаса в окнах главного офиса гостиницы «Лексингтон» началось движение. В помещение вошли двое. Один из них начал открывать жалюзи, а справа стоял тот, кто был целью. Жалюзи поднимались, и фигура открывалась, словно кадр за кадром. Когда жалюзи полностью открылись, в центре прицела оказалась голова одного из самых главных персон клана – Джеронимо Конте. В это время начали греметь красочные фейерверки, которые отражались от зданий и от стекла оптического прицела снайперской винтовки. Киллер приготовился, задержал дыхание. В этот момент для него будто все звуки затихли. И все. Он нажал на спусковой крючок. Спустя чуть более секунды пуля, летящая со скоростью 900 метров в секунду, разорвала голову Джеронимо. По всей стене образовались пятна от его крови. Марк также устранил и второго. Двери офиса открылись, и туда забежало несколько человек. Одним из них был лучший боец Джеронимо Демон. Он не успел ничего понять, как в него тоже влетела пуля. Из крупнокалиберной винтовки без остановки вылетали гильзы. Марк совершил серию выстрелов и уничтожил всех, кто там находился. Он отвел глаза от прицела и посмотрел на часы. Нужно было уходить. И чем скорее, тем лучше.